Ольга Баскова. «Самое справедливое убийство». Роман. Серия «Детектив-рулетка. Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Убийство бизнесмена Корнийца едва ли опечалило кого-то. Всем хорошо известен его скверный характер и продажа за границу исследований своего научного руководителя. Однако застреленный тем же оружием, что и Корнеец, господин Варин, не имеет никакого отношения к науке. Жертв объединяет только владение акциями отеля «Золотое руно». Всего компаньонов пятеро, сыщики Павел Киселев и Константин Скворцов, склоняются к самой логичной версии. Один из хозяев избавляется от остальных. Однако вскоре под колесами машины погибает очередной член пятерки и несколько женщин.